Глава 7. Обычно из верховских станиц Донецкого округа, Еланской, Вешенской, Мигулинской и Казанской, брали казаков в 11-й, 12-й армейские казачьи полки и в лейб-гвардии атаманский. В 1914 году часть призванных на действительную военную службу казаков Вешенской станицы влили почему-то в 3-й Донской казачий имени Ермака Тимофеевича полк, состоявший сплошь из казаков Усть-Медведицкого округа. В числе остальных попал в 3-й полк и Митька Коршунов. Вместе с некоторыми частями 3-й кавалерийской дивизии полк стоял в Вильно. В июне сотни выступили из города на Лунки. Стать на Лунки — поставить лошадей на подножный корм. Теплился пасмурный летний день. Текучие облака табунились на небе, застили солнце. Полк шел походным порядком. Ревел оркестр. Господа офицеры в летних защитных фуражках и легких кителях ехали толпой. Над ними голубел папиросный дымок. По сторонам от проселка мужики и нарядные бабы косили траву, смотрели из-под ладоней на колонны казаков. Лошади заметно потели. В промежножьях копилась желтоватая пена, и легкий ветерок, тянувший с юго-востока, не сушил пота, а еще больше усугублял парную духоту. На полпути, неподалеку от какой-то деревушки, к 5-й сотне приблудился жеребенок-стригун. Он вылетел из-за околицы, увидел плотную массу лошадей и, игогокнув, поскакал наперерез. Хвост его, еще не утративший ребяческой пушистости, относило на сторону. Из-под точенных раковинок копыт вспрядывала серыми пузырями пыль и оседала на притолоченной зеленке. Он подскакал к головному взводу, дурашливо ткнулся мордой в пах вахмистрову коню, конь вскинул задок, но ударить не решился, пожалел, видно. — Брысь, дурак! — вахмистр замахнулся плетью. Казаки засмеялись, обрадованные домашним, милым видом жеребенка. Тут случилось непредвиденное. Жеребенок нахально протиснулся между взводными рядами, и взвод раскололся, утратил стройную компактную до этого форму. Лошади, понукаемые казаками, топтались в нерешительности. Теснимый ими жеребенок шел боком и норовил укусить ближнего к нему коня. Подлетел командир сотни. — Это что тут такое? В том месте, где затесался несуразный стригун, бочились и всхрапывали кони. Казаки, улыбаясь, хлестали его плетьми, кишмя кишел расстроенный взвод, а сзади напирали остальные, и рядом с дорогой скакал от хвоста сотни разъяренный взводный офицер. — Что такое? — громыхнул командир сотни, направляя коня в середину гущины. — Жеребенок вот! В лес промеж нас! Не выгонишь, дьяволенка! Да ты его плетью чего жалеешь? Казаки виновато улыбались, натягивали поводья, удерживая разгоряченных лошадей. — Вахмистр! Господин сотник! Что это за черт? Приведите свой взвод в порядок! Этого еще не доставало! Командир сотни отскакал в сторону. Лошадь его оступилась и сорвалась задними ногами в придорожную канаву. Он дал ей шпоры и выскочил на ту сторону канавы, на вал, заросший лебедой и желтопенной ромашкой. Вдали остановилась группа офицеров. Войсковой старшина, запрокинув голову, тянул из фляжки, и рука его отечески ласково лежала на нарядной окованной луке. Вахмистр разбил взвод, сквернословие выгнал жеребенка на дорогу, взвод сомкнулся. Полтораста пар глаз глядели, как вахмистр, привстав на стременах, рысил за жеребенком, а тот то останавливался, прислоняясь грязным от присохшей коры помета боком к вахмистерскому трехвершковому коню, то снова улепетывал, настобурчив хвост, И вахмистр никак не мог достать его плетью по спине, а все попадал по метелке хвоста. Хвост опускался, сбитый плетью, и через секунду опять его лихо относило ветром. Смеялась вся сотня, смеялись офицеры. Даже на угрюмом лице Исаула появилось кривое подобие улыбки. В третьем ряду головного взвода ехал Митька Коршунов с Иванковым Михаилом, казаком с хутора Каргина Вешенской станицы, и усть-хоперцем Козьмой Крючковым. Мордатый, широкий в плечах Иванков молчал. Крючков, по прозвищу Верблюд, чуть рябоватый, сутулый казак, придирался к Митьке. Крючков был старый казак, то есть дослуживавший последний год действительный, и по неписанным законам полка имел право, как и всякий старый казак, гонять молодых, вымуштровывать, за всякую пустяковину ввалить пряжек. Было установлено так. Провинившемуся казаку призыва 1913 года — 13 пряжек, 1914 года — 14. Вахмистры и офицеры поощряли такой порядок, считая, что этим внедряется в казака понятие о почитании старших не только по чину, но и по возрасту. Крючков, недавно получивший нашивку приказного, сидел в седле, сутулясь, по птичье горбате вислые плечи. Приказный здесь звание нижнего чина в казачьих войсках царской армии, помощник урядника, ефрейтор. Он щурился на серое грудастое облако, спрашивал у Митьки, подражая голосом ломовитому командиру сотни Исаулу Попову, «Скажи мне, Коршунов, как звать нашего командира сотни?» Митька, не раз пробовавший пряжек за свою строптивость и непокорный характер, натянул на лицо почтительное выражение «Исаул Попов!» «Господин старый казак!» «Как?» «Исаул Попов, господин старый казак!» «Я не про это спрашиваю. Ты мне скажи, как его кличут промеж нас, казаков!» Иванков опасливо подмигнул Митьке, вывернул в улыбке тригубый рот. Митька оглянулся и увидел подъезжавшего сзади Исаула Попова. «Ну, отвечай!» «Исаул Попов звать их!» «Господин старый казак!» 14 пряжек! Говори, гад!» «Я не знаю, господин старый казак!» «А вот приедем на лунки, — заговорил Крючков подлинным голосом, — я тебе всыплю. Отвечай, когда спрашивают. Не знаю!» «Что ж ты, сволочуга, не знаешь, как его дражнют?» Митька слышал позади осторожный воровской шаг исаульского коня, молчал. — Ну? — Крючков зло щурился. Позади в рядах сдержанно захохотали. Не поняв, над чем смеются, относя этот смех на свой счет, Крючков вспыхнул. — Коршунов, ты гляди! Приедем! Полсотни пряжек вварю! Митька повел плечами, решился. — Черногуз! Ну, тот и оно. Крючков! — окликнули сзади. Господин старый казак дрогнул на седле и вытянулся в жилу. — Ты что же это, мерзавец, здесь выдумываешь? — заговорил Исаул Попов, равняя свою лошадь с лошадью Крючкова. — Ты чему же это учишь молодого казака, а? Крючков моргал прижмуренными глазами. Щеки его заливало гуще бордового румянца. Сзади похохатывали. «Я кого в прошлом году учил? Об чью морду этот ноготь сломал?» Исаул поднес к носу Крючкова длинный заостренный ноготь мизинца и пошевелил усами. «Чтоб я больше этого не слышал! Понимаешь, братец ты мой? Так точно, ваше благородие, понимаю!» Исаул, помедлив, отъехал, придержал коня, пропуская сотню. Четвертая и пятая сотни — двинулись рысью. — Сотня! Рысь возьми! Крючков, поправляя погонный ремень, оглянулся на отставшего Исаула и, выравнивая пику, взбалмошно махнул головой. — Вот с этим черногузом! Откель он взялся! Весь потный от смеха Иванков рассказывал. — Он давишь едет позади нас. Он все слыхал. Кубыть учуял, про что речь идет. Ты б хоть мигнул, дура, а мне-то нужно. Не нужно? Ага, 14 пряжек по голой. Сотни разбились по окрестным помещичьим усадьбам, днем косили помещикам клевер и луговую траву, ночью на отведенных участках пасли стреноженных лошадей, при дымке костров поигрывали в карты, рассказывали сказки, дурили. Шестая сотня батрачила у крупного польского помещика Шнейдера. Офицеры жили во флигеле, играли в карты, пьянствовали, скопом ухаживали за дочкой управляющего. Казаки разбили стан в 3 верстах от усадьбы. По утрам приезжал к ним на беговых дрожках пан управляющий, толстый, почтенный шляхтич, вставал с дрожек, разминая затекшие жирные ноги, и неизменно приветствовал казаков помахиванием белого с лакированным козырьком картуза. — Иди с нами косить, пан! Жир иди, растряси трошки! Бери косу, а то паралик захлестнет! — кричали из белорубашечных шеренг казаков. Пан очень хладнокровно улыбался, вытирая каемчатым платком закатную розовость лысины, и шел с вахмистром отводить новые участки покосной травы. В полдень приезжала кухня. Казаки умывались, шли за едой. Ели молча. Зато уж в послеобеденный получасовой отдых наверстывались разговоры. Трава тут поганая, супротив нашей степовой. Не выйдет. Пырею почти нет. Наши в Донщине теперь уж откосились. Скоро и мы прикончим. Вчерась рождение месяца. Дождь обмывать будет. Скупой поляк. За труды хоть бы по бутылке на гаврика пожаловал. О-о-о! Он за бутылку в алтаре... Во, братушки! Что б это означало? Чем богаче? Тем скупее. Это у царя спроси. А дочерю помещикову кто видал? А что? Мясистая девка. Бараненка? Во-во. С сырцом бы ее хрумкнул. Правда, и нет, гутарют, что за нее из царского роду сватались. Простому разве такой шматок достанется? Ребя, надысь слыхал брехню, будто высочайшая смотра нам будет. Коту делать нечего, так он... Ну ты брось, Тарас! Дай дымнуть, а? Чужбинник, дьявол с длинной рукой, под церкву. Гля, служивые, у Федотки и плям хорош, а куру нет. Плямкать-чмокать. Одна пепла осталась. Тю, брат, разуй гляделки, там огню, как у доброй бабы. Лежали на животах, курили. До красноты жгли оголенные спины. В сторонке 5 старых казаков допытывались у одного из молодых. — Ты какой станицы? — Еланской. — Из Козлов, значится? — Так точно. — А на чем у вас там соль возят? Неподалеку на попонке лежал Крючков Козьма, скучал, наматывал на палец жидкую поросль усов. — На конях. А еще на чем? На быках. Ну, а тарань с Крыму везут на чем? Знаешь, такие быки есть, с кочками на спине, колючки жрут. Как их звать-то? Верблюды. О-хо-ха! Крючков лениво подымался, шел к проштрафившемуся, по верблюжьи сутулись, вытягивая кадыкастую шафранно-смуглую шею, на ходу снимал пояс. Ложись! А вечерами, в опаловой июньской темени, в поле у огня, поехал казак на чужбину далеку, на добром своем коне вороном. Свою он краину навеки покинул, убивается серебряный тенорог, и босы стелют бархатную густую печаль. Ему не вернуться в отеческий дом. Тенор берет ступенчатую высоту, хватает за самое оголенное, напрасно казачка его молодая, все утро и вечер на север смотрит, все ждет она, поджидает с далекого края, когда ж ее милый казак душа прилетит. и многие голоса хлопочут над песней, оттого и густа она, и хмельна, как полесская брага, а там за горами, где вьются метели, зимою морозы лютые трещат, где сдвинулись грозно и сосны, и ели, казачьи кости под снегом лежат. Рассказывают голоса нехитрую повесть казачьей жизни, и тенор подголосок трепещет жаворонком над апрельской талой землей. Казак, умирая, просил и молил насыпать курган ему большой в головах. Вместе с ним тоскуют басы. Пущай на том на кургане калина родная растет и красуется в ярких цветах. У другого огня реже народу и песня иная. Ах, с моря буйного до Азовского корабли на Дон плывут. Возвертается домой атаман молодой. У третьего поодаль огня, покашливая от дыма, вяжет сотенный краснобай замысловатые петли сказки. Слушают с неослабным вниманием, изредка лишь, когда герой рассказа особенно ловко выворачивается из каверс, подстроенных ему москалями и нечистой силой, в полосе огня мелькнет чья-нибудь ладонь, шлепнет по голенищу сапога, продымленный, перхающий голос воскликнет восхищенно: «Ах, язви, разъязви, вот здорово!» И снова текучий, бесперебойный голос рассказчика. Через неделю после того, как полк пришел на Лунке, Исаул Попов позвал сотенного коваля и вахмистра. — Как кони? — к вахмистру. — Ничего, ваше благородие, очень приятно даже. Желобки на спинах посравняли, поправляются. Исаул в стрелку сучил черный ус, отсюда и прозвище Черногус, сказал: «Приказ от командира полка полудить стремена и удела. Будет высочайший смотр полку, чтобы все было с блеском, что есть от лицо, что все остальное, чтобы на казаков было любо, мило, дорого глянуть. Когда, братец ты мой, будет готово?» Вахмистр глянул на коваля, коваль глянул на вахмистра, оба глянули на Исаула. Вахмистр сказал: «Либо что к воскресенью, ваше благородие», и почтительно тронул пальцем собственный заплесневелый в табачной зелени ус. — «Смотри у меня! — грозно предупредил Исаул. С тем и ушли вахмистр с ковалем. С этого дня начались приготовления к высочайшему смотру. Иванков Михаил, сын каргинского коваля, сам знающий коваль, помогал лудить стремена и удила. Остальные сверх нормы скребли коней, чистили уздечки, терли битым кирпичом трензеля и металлические части конского убора. Через неделю полк блестел свеженьким двугривенным. Лоснилось глянцем все, от конских копыт до лиц казаков. В субботу командир полка, полковник Греков, смотрел полк и благодарил господ офицеров и казаков за ретивую подготовку и бравый вид. Разматывалась голубая пряжа июльских дней. Добрели от сытых кормов казачьи кони. Лишь казаки сумятились, червоточили их догадки. Ни слуху, ни духу про высочайший смотр. Неделя шла в коловертных разговорах, гоньбе, подготовке. Бревном по голове приказ — выступать в Вильно. К вечеру были там. По сотням второй приказ — убирать в цейхгаус сундуки с казачьим добром и приготовиться к возможному выступлению. — Ваш благородие, к чему бы это? — изнывали казаки, выпытывая у взводных офицеров истину. Офицеры плечиками вздергивали. Сами за правду алтын бы заплатили, не знаю. Маневры в присутствии государя будут, неизвестно пока. Вот офицерские ответы казакам на усладу. 19 июля вестовой полкового командира перед вечером успел шепнуть приятелю, казаку шестой сотни Мрыхину, дневалившему на конюшне: «Война, дядя! Брешешь! Истинный бог, а ты цыц!» Наутро полк выстроили дивизионным порядком. Окна казарм тускло поблескивали пыльным разбрызгом стекол. Полк в конном строю ждал командира. Перед шестой сотней на подбористом коне Исаул Попов. Левой рукой в белой перчатке натягивает поводья. Конь бочит голову, изогнув колесистую шею, чешет морду о связку грудных мускулов. Полковник вывернулся из-за угла казарменного корпуса, боком поставил лошадь перед строй. Адъютант достал платок, изящно топыря холеный мизинец, но высморкаться не успел. В напряженную тишину полковник крикнул: «Казаки!» и властно загреб к себе общее внимание. «Вот оно!» — подумал каждый. Пружинилось нетерпеливое волнение. Митька Коршунов досадливо толкнул каблуком своего коня, переступавшего с ноги на ногу. Рядом с ним в строю в крепкой посадке обмер Иванков, слушал, зевласто раскрыв тригубый рот с исчернью неровных зубов. За ним жмурился горбатись Крючков. Еще дальше по лошадиному стриг хрящами ушей Лапин. За ним виднелся рубчато выбритый кадык Щеголькова. — Германия нам объявила войну! По выровненным рядам шелест, будто по полю вызревшего чернобыльного ячменя прошлась, гуляя, ветровая волна. Вскриком резнуло вслух конское ржанье. Округленные глаза и квадратная чернота раскрытых ртов в сторону первой сотни. Там, на левом фланге, заржал конь. Полковник говорил еще, расстанавливая в необходимом порядке слова, пытался подпалить чувство национальной гордости, но перед глазами тысячи казаков не шелк чужих знамен, шурша клонился к ногам, а свое, буднее, кровное, разметавшись, кликало, голосило, жены, дети, любушки, неубранные хлеба, осиротелые хутора, станицы. «Через 2 часа погрузка в эшелоны!» Единственное, что ворвалось в память каждому. Толпившиеся неподалеку жены офицеров плакали в платочке. В казарме ватагами разъезжались казаки. Сотник Хопров почти на руках нес свою белокурую, беременную польку жену. К вокзалу полк шел с песнями. Заглушили оркестр, и на полпути он конфузливо умолк. Офицерские жены ехали на извозчиках, по тротуарам пенилась цветная толпа, щебнистую пыль сеяли конские копыта, и, насмехаясь над своим и чужим горем, дергая левым плечом так, что лихорадочно ежился синий погон, кидал песенник запевала охальные слова похабной казачьей: «Девица красная, щуку я поймала». Сотня, нарочно сливая слова, под аккомпанемент свежекованных лошадиных копыт, несла к вокзалу, к красным вагонным куреням, лишенько свою песню: «Щуку я, щуку я, щуку я поймала. Девица красная, уху я варила, уху я, уху я, уху я варила». От хвоста сотни, весь багровый от смеха и смущения, скакал к песенникам полковой адъютант. Запевала, на отлет занося, бросал поводья, цинично подмигивал в густые на тротуарах толпы провожавших казаков, женщин, и пожженный бронзой его щек к черным усикам стекал горький полынный настой, а не пот. «Девица красная, сваху я кормила, сваху я, сваху я, сваху я кормила». На путях предостерегающе трезво ревел, набирая пары, паровоз. Эшелоны, эшелоны, эшелоны, эшелоны несчетно. По артериям страны, по железным путям, к западной границе гонит взбаламученная Россия серо-шинельную кровь.